суббота, ближе к вечеру. Разобравшись с неотложными финансовыми вопросами, Нила Сергеевна засобиралась домой. Не с Бонасюком же ночь коротать. Предварительно она отщелкала номер украинского. «С вашего позволения, я поеду домой, Сергей Михайлович. У вас есть что-то новое о Ветрякове?» Полковник вынужден был признать, что никакими свежими данными не располагает. «Как же мне быть, товарищ полковник?» «Оснований для опасений никаких», — завел старую пластинку Сергей Михайлович. «Мне не нравилось ретро, в особенности в исполнении украинского». «Сергей Михайлович, выделите мне охрану!» «Капитан Журба с вами?» «Они оба здесь, и один, и второй. Я их, если честно, не различаю». «Передадите Журбе трубочку, когда мы с вами закончим. Как продвигаются дела у Протасова?» «Не могу сказать, Сергей Михайлович. Сегодня его не видела. Он мне не звонил, я ему тоже. Без него забот хватало». «Тут вы правы», — согласился полковник. «Когда у него встреча с банкиршей?» В воскресенье у нее вроде бы юбилей. Протасов приглашен. Позвоните мне по результатам. Слушаюсь, съехидничала Мила. А теперь давайте Журбу. Как она и предполагала, украинский предложил капитану проводить ее до дому. Оружие у тебя при себе? А куда ему деваться? Журба был невероятно рад нежданно-негаданно выпавшей чести. О Ветрякове он кое-что слыхал. Эти слухи лишали его даже тех остатков мужества, которыми он обладал. Столкнуться с беспредельщиками, которым завалить сотрудника органов, все равно, что муху прихлопнуть. Журбе хотелось примерно так же, как угодить под поезд метро. Сражаться с настоящими бандитами — это вам не взятки по торговым точкам вымогать. «Ты не дерзи, понял?» — рыкнул украинский, распознавший настроение подчиненного чутьем старого волка. — Будешь носом крутить? — Мы так не договаривались, товарищ полковник. Полковник украинский осатанел. — Ты слышал, что я сказал? Сообразив, о чем речь, Мила завладела трубкой. — Сергей Михайлович, вы Ветрякова видели? Да ему ваш Журба на ползуба. — Хорошо, пусть доедет с вами до дома, а там я вышлю пару сотрудников навстречу. Мила поняла, что большего не дождется. Бонасюк, как только до него дошло, что он остается на попечении близнеца, окончательно скис. Не то чтобы Вась-Вась проникся доверием к Миле Сергеевне, но с ней было как-то спокойнее. Мила это почувствовала. «Василий Васильевич, располагайтесь как дома. Еды в холодильнике предостаточно. Вы в полной безопасности». «Ага, как же!» думал Вась-Вась. «Посмотрите телевизор, если будет желание. Отоспитесь, в конце концов. В понедельник вы мне понадобитесь свежим и бодрым». Не успел Сергей Михайлович сдыхаться, милый, как с ним связался майор Торба, курировавший в отсутствие украинского самые деликатные вопросы управления. Именно Владимир Иванович сопровождал Сергея Михайловича в дубовом гаю, когда Виктору Ледовому все-таки удалось выскользнуть из расставленных силков. Он же спускал с поводка беспредельщиков, перебитых в сауне господина Бонасюка. «Что у тебя нового, Володя?» — спросил украинский. «На героев Сталинграда были гости, Сергей Михайлович». «Что за люди?» — скинулся полковник. «Двое парней, по виду босяки. Прямо мимо моих хлопцев прошли. Давай докладывай, Володя. В двери лупили. Хлопцы говорят, все парадное гудело. Наглые сволочи. Но в конце концов постучали и убрались во свояси. Движение за окнами наблюдалось. Как те двое спустились, вроде занавеска дергалась. Но свет не горит. Клиент в потемках сидит». Украинский немного помолчал, размышляя. «Я тебе описание бандуры давал?» «Да, Сергей Михайлович, хлопцы подтверждают, что мол один к одному. Номера машины засекли?» «Так точно, Сергей Михайлович, Линкольн. По базе проверил?» «Так точно, тут неувязочка, Сергей Михайлович. Похожая машина была у Провилова, помните?» Украинский выматерился одними губами. «Вы меня слышите, Сергей Михайлович?» «Я говорю, и до него доберемся. Дай время!» Турбо выразил согласие бормотанием. «Так в чем неувязочка, Володя?» «Номера Линкольна на машине совпадают с теми, что сняли с кадета Полянского, согласно его показаниям. и по базе его номера. Вот значит как. Именно, подтвердил Торба. Я смотрю, этот Полянский везде отметился. В гуще событий, говнюк. Совершенно верно. Наш пострел везде поспел. Показания с него снял. Не успел, Сергей Михайлович. Информация только поступила. Не тяни с этим. Какие будут распоряжения насчет Растопира, Сергей Михайлович? Брать или пускай погуляет? Сергей Михайлович помассировал затекшую поясницу. Продолжай наблюдение, Володя. Как высунется, сразу докладывай мне. Понял. Суббота, ближе к вечеру. В квартире Атасова армеец и Бандура застали хозяина. Атасов собирал дорожную сумку, был трезв и одет для поездки. В солидном длинном плаще из мокрого шелка и строгом деловом костюме он выглядел преуспевающим бизнесменом, хотя смотрелся довольно непривычно. Атасов обыкновенно отдавал предпочтение кожаному танкеру и джинсам. «Бандура, за гримо приглядишь. Будь сделано, Саня». Бультерьер, вращавшийся вокруг Атасова как электрон у атомного ядра, при упоминании своего имени пришел в привычное для себя взвинченное состояние. Он бешено крутил хвостом, поедая Атасова глазами и стремясь, по возможности, занимать позицию между хозяином и дверью. Собачье чутье, как правило, безошибочно. Тут гримо не было исключением. «Куда ты типа собрался?» — строго поинтересовался Атасов. «Где ты видел, чтобы я с тобой гулял в эдаком прикиде? Сидеть типа дома и ждать!» На морде пса живо отразилось отчаяние. «Ждать» — ненавистное собакам слово, в отличие от глаголов «гулять» и «кушать», радующих длинные волосатые уши. «Пусть типа не врет», — добавил Атасов, обращаясь к Бандуре. «Я с ним выходил, так что потерпит, типа до завтра». «Да я выйду!» — кивнул Андрей. «Ты мне его не балуй! Дай ему волю! Он потом в 3 часа ночи меня из постели, как солдата по тревоге, вытягивать научится!» «Саня, тебя до вокзала подвезти?» «Буду признателен, Эдик, а то стараниями Бандура от моего Ромео один экспонат остался для тренировки типа юных пожарников». «Пожарных? А какая типа разница?» «Давайте я с вами», — попросился Андрей, которому не хотелось оставаться один на один со своими тревогами. На стоянке у здания вокзала Атасов бросил взгляд на Линкольн и в изумлении щелкнул пальцами. «Эдик, ты катаешься с краденными номерами? Я смотрю, что за ерунда?» «Вот черт! Садовая голова!» — пролепетал армеец. После перестрелки в лесу он забыл перевесить номерные знаки. «Вот так типа и горят явочные квартиры», — философски заметил Атасов. Усадив Атасова в вагон и, постояв на перроне, дожидаясь, пока поезд тронется, армеец и Бандура побрели к машине. «Слушай, Эдик, может, заночуем у Атасова? Пивка возьмем?» Эдик, почти не задумываясь, кивнул. «Хорошая мысль!»